«Ну что ж, опевала, идем», — сказал Джамхух, — «только знай». И он ему рассказал о цели своего путешествия и о многих опасностях, связанных с ним. «Ничего», — успокоил опевала, — «я с тобой готов идти на все. А если дело дойдет до выпивки, то скорее дятел, долбящий дерево, умрет от сотрясения мозга, чем эти великаны меня перепьют». «Слушайте, а вы похожи друг на друга», — сказал Джамхух, оглядывая упитанную, но не слишком толстую фигуру опевала. Опевала и объедала были в самом деле похожи друг на друга. Только у объедалы волосы были черные, как жирная земля, а у опевалы были волосы светло-золотистые, как вода на зорьке. «Да», — сказал опевала, ревниво взглянув на объедала, — «пусть становится под водопад, и тогда посмотрим, на что он способен». «Да», — сказал объедала, — «пусть меня повесят на шее моей жены, если ты способен съесть хотя бы мысок, на котором мы стоим, съешь, а потом запьешь водопадом». Опевала очень удивился такому предложению. Но тут Джамхух поведал ему о способностях объедала, и они втроем пошли дальше. Они пошли дальше по дороге. И Джамхух им рассказывал поучительные истории, чтобы они мудрели на ходу, а также делал попутные замечания, разглядывая окружающую природу. Однажды объедала сказал: «Меня вот что удивляет, сын оленя. Я как-то заметил орла, который высоко-высоко-высоко летал в небе, и вдруг камнем опустился на землю. Я думал, что он сейчас схватит зайца или дикую индюшку, а он сел на дохлого осла и стал его клевать. Я подивился, зачем было так высоко летать, чтобы потом сесть на дохлого осла. Чем выше летает птица, тем вернее она питается падалью», — сказал Джамхух. «Чем разумнее живое существо, тем вонючее его дерьмо». «Понятно, я говорю», — объедала. «А первая часть понятна», — проговорил объедала, подумав, — «а вторая часть не совсем». «По-моему, ты намекаешь на человека», — сказала опевала. «Правильно», — заметил Джамхух. Но ведь у свиньи тоже очень нехороший запах помета», — сказал объедала, ревнуя опевала за то, что тот понял намек, а он не понял. «К сожалению, ты прав», — согласился Джамхух. «Это только доказывает, что у свиньи много сходства с дурным человеком, или у человека много общего со свиньей». «Но, Джамхух!» — воскликнул добрый объедала. «Но, может быть, хотя бы в будущем человек отойдет от свиньи, будем надеяться», — улыбнулся Джамхух. «Отчасти в этом смысл нашей с вами жизни». «Или свинья отойдет от человека», — пошутила опевала. «Я вижу, друзья», — сказал Джамхух, — «наше путешествие идет вам впрок». Когда они вечером, расстелив бурку, поужинали у костра, Джамхух решил познакомить своих спутников с поэзией. Оказалось, что ни объедала, ни опевала никогда не слышали настоящих стихов. Правда, они оба любили народные песни, особенно много застольных песен знал опевала. «Нет», — сказал Джамхух, — «я имею в виду совсем другое. Вот я вам прочту стихи древнеабхазского поэта, а вы догадайтесь, о чем они». И он прочел им такие стихи. «Скорпион влез на белый цветок и умер от неожиданности». Опевала посмотрел на объедала и сделал вид, что он понимает, о чем эти стихи, но не хочет говорить. Объедала тоже посмотрел на опевала и сделал такой же вид. «Так что же?» — спросил Джамхух. «Я-то догадываюсь», — сказала Пивала, который был похитрее объедала, «но если я скажу, а объедала тут же станет уверять, что и он так думал». «И не собираюсь», — обиделся объедала. «Подумай, шумник-водохлеб, считай, Джамхух, что я не знаю, о чем эта притча». «Ну, а ты?» — спросил Джамхух у Апивала.